Глава 1091. Появление Моджи. С самого начала существования секты четырех святых появление каждого нового священного императора вызывало бурную реакцию. Надо знать, что история секты четырех святых восходит к незапамятным временам, а она существовала еще до разрушения царств бессмертных. Несмотря на почтеннейшее положение царства Дождя, во времена наибольшего расцвета секты четырех святых, когда были живы все четыре священных императора, даже царство Дождя из уважения к ним присылало подарки при появлении нового императора любой из сект. В те времена не было никакого альянса культивации, была лишь область Куньсюй, точнее говоря, область Куньсюй, будучи прямой ветвью царства Дождя, до его разрушения осуществляла для него контроль за всеми очистителями ци земного мира. Но отважность секты четырех святых и некоторые особенные причины привели к тому, что царство Дождя допустило в регионе планет Куньсюй одновременное существование секты четырех святых и области Куньсюй. Появление каждого священного императора вызывало огромные изменения в изначальной силе, и эти изменения ощущались особенно отчетливо культиваторами с божественными способностями. В настоящий момент, благодаря успешному применению Ван Линем первой трансформации Девяти Небес, изначальная сила неба и земли от центра, секты святых Судзаку, начала расползаться во все четыре стороны, постепенно распространившись во всем альянсе планет. Влутянь, который занял весь западный и северный регион Альянса планет, всюду можно было увидеть посланников Дворца Бессмертного Грома. После удачного захвата этих двух областей Дворец Бессмертного Грома стал здесь самым главным властителем. А эти многочисленные большие черные дворцы, как маленькие горы, парили в звездном небе, постепенно двигаясь вперед. Снаружи почти каждого дворца собралось большое количество культиваторов Лутянь. Если смотреть издалека, то таких дворцов было не менее нескольких сотен, тянущиеся большим непрерывным войском, а они двигались в сторону центрального расположения сил Альянса. Хоть культиваторов было много, но стояла безмолвная тишина, слышалось лишь эхо от свиста летящих мечей. Можно сказать, что, пережив все сражения тех лет, культиваторы Лутянь сильно изменились. Прежнюю наивную неопытность заменила жестокое хладнокровие. В этот момент донеслось колебание изначальной силы, оно пронеслось мимо этих культиваторов, но этим культиваторам, ввиду своей силы культивации, было очень сложно заметить тончайшие изменения в изначальной силе. Но сзади, в огромном величественном дворце, который был размером с 10 обычных дворцов, поджав под себя ноги, медитирующий Янь Лэйцзи резко распахнул глаза. В момент, когда он открыл глаза, с десяток находившихся во дворце старцев один за другим заморгали глазами, сверкающими блеском. «Колебание изначальной силы неба и земли донеслось из восточного региона Альянса планет!» Не спеша промолвил один из старцев. «Неужто на востоке Альянса явилось на свет какое-то важное сокровище?» Янь Лэйцзи в глубоких раздумьях покачал головой, промолвив. «Это колебание вовсе не связано с появлением на свет драгоценного сокровища. Восток Альянса является территорией секты четырех святых. Неужели появился новый священный император?» Глаза Янь Лэйцзи сверкнули, он не мог точно определить. Все же прошло слишком много времени с тех пор, как он ушел из Альянса. «Секта четырех святых? Да, даже Альянс культивации неравный нам противник. А это какая-то малюсенькая секта под натиском нашего великого войска Лутянь точно рухнет!» С высокомерным пренебрежением промолвил красноволосый старец в дворце. «Секта четырех святых совсем не такая, какой вы себе ее представляете. Такое колебание значит очень вероятно, что появился новый священный император, только неизвестно, у какой из сект!» Тяжело промолвил Янь Лэйцзи, взглянув на красноволосого старца. В глубине его души, непонятно по какой причине, под колебанием изначальной силы Вселенной появилась нить тревоги, непостижимое, но в то же время предельно ясное чувство. Есть еще один человек, также уловивший колебания изначальной силы Вселенной. Это старец в черных одеяниях, покидающий вход в западную область Альянса Лутянь. Тотчас он поднял голову, устремив свой взор вдаль. В его взгляде, словно пронзившим насквозь весь регион планет, проскользнул отблеск радости. «Новый император секты четырех святых! В колебании присутствует некая доля изначального огня. Должно быть, это священный император Судзаку. Таким образом, это представление становится еще интересней. Отзы-дзы, вот не верится мне. В Альянсе планет такой кавардак, а ты до сих пор не появляешься!» На юге Альянса планет, в глубинах территории секты Трупа Инь, находится огромный черный гроб. Во всех восьми углах гроба есть железные цепи, которые соединяют его с другим гробом. Земля эта сплошь покрыта огромным количеством гробов, образовавших густую, словно паутина, сеть. С внешней стороны эти земли с гробами окружают неизвестно с какой божественной способностью перемещенные сюда звезды культивации. В этот момент раскатилась волна колебаний во Вселенной, из находящегося в самой глубине черного гроба тотчас донесся легкий вздох удивления. В секте четырех святых в такое время появился новый священный император. Интересно! Когда прозвучал этот голос, тотчас во всех окружающих его гробах раздались звуки царапания ногтей о крышку гроба. Этот звук словно разрывал душу, и даже в звездном небе в округе появилась трещина. Почувствовали колебания изначальной силы Вселенной также и четыре главные силы Альянса культивации, о трех из них пока не будем упоминать, а самая мощная из них — бывшая страна культивации восьмого ранга Чуюнь, управляет десятками планет, расположенных в виде магической формации. Секта Чуюнь находится на их главной планете, вся секта Чуюнь, и является повелителем страны Чуюнь. В секте Чуюнь на заднем склоне горы, в тайной комнате, поджав под себя ноги, сидел один седовласый старец. Старец с добрым и ласковым выражением лица под колебанием изначальной силы Вселенной открыл глаза и, долгое время помолчав, тихо промолвил. «Моджи!» После этой фразы сразу же в воздухе перед ним появились волны от колебаний, и бритый налысо мужчина в лазурных одеяниях выступил из этих волн. Сложив руки на уровне груди перед старцем, он почтительно промолвил. «Моджи приветствует почтенного мастера!» «В секте четырех святых появился новый священный император. Иди и возьми 5 высшего сорта пилюль бессмертных, 100 обычных пилюль бессмертных, сокровищ бессмертных, 1000. Ища эссенцию души, которая 5 лет назад подверг очищению. Отнесешь как подарок». «Та эссенция души...» Моджи поднял голову и взглянул на старца. Хотел что-то сказать, но промолчал и кивнул головой. «Та эссенция души необычайно драгоценна, но она должна входить в подарок от нашей страны Чуюнь. Я узнал, что тебя с новым священным императором связывает давнее знакомство, а быть в хороших отношениях с этим священным императором для страны Чуюнь необычайно важно». «Давнее знакомство?» У Моджи за всю жизнь было немного друзей, но, услышав это, он не стал расспрашивать, а откланялся и ушел. В это время на территории секты четырех святых одна за другой проносились фигуры в сторону секты святых в Судзаку. В секте святых Судзаку пламя вздымалось до небес. Громкие возгласы «Священный император», то раздававшиеся с новой силой, то затихавшие, теперь же достигли пика. Ван Линь глубоко вздохнул, поднял голову и посмотрел на звездное небо, залитое громовым пламенем. Позади него, неподалеку, глаза священного императора Судзаку обнажили радостное волнение, а он кивал и, улыбаясь, промолвил. «Отлично! У секты святых Судзаку наконец-то появился новый священный император! Теперь я могу уйти с улыбкой на губах!» Он поднял правую руку и ударил по воздуху. Впереди него сразу же появилась трещина, из которой вылетели 3 искры. «Ван Линь, будучи священным императором секты святых Судзаку, ты должен обладать 3 предметами, и первый из них — плащ всех предшествующих священных императоров!» Старец правой рукой дотронулся до одной из тех искр, и она тотчас помчалась к Ван Линю. Перед Ван Линем искра, мерцая, превратилась в белый плащ, на котором были изображены 9 Судзаку. Судзаку — красные птицы. В нем было некое грозное величие. «Этот плащ я снял во время 3-го увядания святого, но не думал, что больше никогда не надену. Сегодня я передаю его тебе». Выражение лица у старого священного императора выдавало грусть. Ван Линь правой рукой дотронулся до плаща. Плащ, мерцая ярким светом, окутал Ван Линя. А когда свет рассеялся, плащ уже был на нем надет. От Ван Линя, беловолосого, в красных доспехах, теперь еще и в развивающемся позади плаще, исходила необыкновенная аура. От плаща Ван Линя явно чувствовалась древность, будто эта вещь существует уже целую вечность. «Вторая вещь — это священный дух Судзаку, то, что определяет достоинство и положение всех священных императоров секты святых Судзаку». Старый священный император взмахнул правой рукой. Сразу же 2-я искра устремилась к Ван Линю. В руках у Ван Линя эта искра превратилась в деревянный жетон власти в форме пламени. Этот жетон был размером с ладонь, но как только Ван Линь схватил его в руках, как сразу почувствовал исходящий от него изначальный огонь. Ван Линь, так же, как и в случае с плащом, почувствовал всю древность времен. Третий предмет — это самое важное. Это древнее сокровище святой секты Содзаку. Третья искра света, опустившись на ладонь Ван Линя, сразу превратилась в каменный брусочек белого цвета. Пристально всмотревшись в него, Ван Линь сразу же заметил бесконечное количество мерцающих меток печати. С каждым мерцанием каменный брусочек становился горячей. Метки печати на нем будто бы с начала времен не переставали мерцать. Отражаясь в глазах Ван Линя, они делали его взгляд серьезным и сосредоточенным. В душе у него разразилась буря. Он глубоко вдохнул глоток воздуха и крепко сжал этот каменный брусок. В этом камне он смутно почувствовал ауру, схожую с противостоянием небесам. Аура слаба, но и правда присутствует, и если не держать ее в своих руках, то очень сложно приметить. На смертном теле Ценолиня и в его межбровье осталось еще сокровище крови святого. Ты можешь взять его в любой момент. С удовлетворением во взгляде посмотрел старый священный император на Ван Линя. Эти три предмета оставил первый священный император секты святых Содзаку. Только священные императоры могут унаследовать их от предшественников. Ты должен сохранить их. Старый священный император, прилагая все усилия, поднялся, но его смертное тело уже начало ослабевать. Всего лишь одно движение, и уже усилилось выражение боли на его лице. Но в этот момент волнение и удовлетворение, выраженные в его глазах, перекрыли и заставили забыть всю боль. Когда старый священный император поднялся, он помахал рукой Ван Линю, лицо его выражало добросердечность. Ван Линь в безмолвии приблизился к старому священному императору. Старец, глядя на Ван Линя, положил руку на его небесный дух, тихо промолвив. «С сегодняшнего дня ты, священный император, иди, встреться со своим кланом, я займусь последней медитацией в своей жизни, 7 дней спустя придешь со мной увидеться». Ван Линь, глядя на старого священного императора, открыл было рот, чтобы что-то сказать, но в итоге решил кивнуть, глубоко взглянув ему в глаза, он повернулся и удалился. Красные доспехи, белый плащ, белые длинные волосы, белый татам Судзаку — все это придавало Ван Линю особую ауру, которая постепенно исчезала с его отдалением. Старец, с удовлетворением закрыв глаза, начал дыхательные упражнения.